Теперь, однако, они отправили всех белых драконов потопа, которые у них были. Хэймэм, как злобно. Значит, они пытаются нанести мне суровый удар в нашем первом обмене атаками. Император Ся холодно засмеялся. Из массивного водоворота над озером можно было сказать, что белые драконы потопа, которые принимали форму, должны были находиться в районе этого озера. Почему же тогда ничего не было видно? Единственное объяснение заключалось в том, что они все прятались в переносном минорном мире. Нин и остальные 8 сразу вылетели из главного зала на полной скорости, отправив свой основной смысл своим подчиненным. Нин взревел мысленно: «Армия Северной Тьмы, соберите построение». Бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум. Из 8 военных лагерей вылетела толпа бесчисленных бессмертных. Бессмертные двигались с невероятной скоростью, и в мгновение ока они собрались в воздухе. Нин полетел к своей собственной армии Северной Тьмы, и все объединились в построение Небесного Карателя, когда появились кровавые рунические линии, а также подавляющие боевое намерение. Вскоре появились 8 возвышающихся, размером с гору босых демонических богов, которые были одеты только в меховые набедренные повязки. 8 небесных карателей проявились, и их ауры возвышались над небесами. «Спешите и укрепите его», — мысленно рыкнул император Ся. «Защитите себя и уничтожьте своих врагов. Чем больше вы сможете убить, тем лучше». Да, Нин и остальные все согласились на приказ, а затем все 8 небесных карателей исчезли. Огромное озеро. Небесный каратель единства все еще сражался против зверя ужаса белого дракона потопа. Внезапно над ним образовался огромный вихрь естественной энергии, и как только это стало возможным, из этого вихря стала тянуться другая сила, заставляя ее вращаться еще быстрее и расти еще больше. Нехорошо. Небесный каратель единства мог сказать, что что-то плохое происходит. Через мгновение голос императора Ся раздался в ушах: «Осторожно, цельные ворота должны иметь других белых драконов потопа, и они, скорее всего, появятся в ближайшее время». Эти слова от императора Ся еще больше укрепили подозрения небесного карателя единства. С яростным ревом он сбил белого дракона потопа, летящего назад, а затем отстранился от него. Как и подозревали, из ниоткуда неожиданно появившиеся еще 3 скрещивания размером с гору, у каждого из которых были длинные, извилистые тела с белыми гуманоидными лицами, острые когти и черные покрытые чешуей тела, длина которых превышала 90 тысяч метров. Убить. Небесные бессмертные единства, единство, умри. Белые драконы потопа, которые были сбиты, вместе с 3 новыми зверями ужаса, одновременно бросились вперед, чтобы напасть на небесного карателя единства, который немедленно бросился бежать, когда его сбил первый зверь ужаса. В мгновение ока он побежал по поверхности обширного озера и вышел в пустыню, пытаясь купить столько времени, сколько мог. На самом деле он даже не повернулся лицом к зверям ужаса. С точки зрения скорости бега, небесные каратели были немного медленнее, в конце концов. Том 18. Чистая Янь. Глава 11.2. Неистовая битва. Бум. Прямо в этот момент, когда обе стороны собирались столкнуться, рядом с небесным карателем единства неожиданно появились 8 возвышающихся фигур, все массивные демонические боги, одетые в меховые набедренные повязки. Все 8 из них были небесными карателями. Единственная разница в них заключалась в лицах на груди. Значит, он действительно. Симон довольно осторожный. На вершине далеких городских стен цельного города, истинный бессмертный белый столб и другие наблюдали за битвой, которая шла на расстоянии в 10 тысяч километров. Увидев появление 8 дополнительных небесных карателей, они не могли не раздражиться. Белые драконы потопа, которых они отправили, действительно носили волшебное сокровище, в котором содержался несовершеннолетний мир, в котором было скрыто множество экспертов. Естественно, они смогут сразу развязать свою силу. Однако, как только они начали устанавливать свои построения белых драконов потопа и активировать естественную энергию небеса и земли, они могли сразу почувствовать, что силы императора Ся, казалось, делали то же самое. Небесного карателя единства, скорее всего, сопровождал и второстепенный мир. По правде говоря, однако, их догадки были слегка отключены. Это было потому, что то, что носил небесный каратель единства, было весь облачный город 8 драконов. 4 зверя ужаса белых дракона потопа стояли перед 9 небесными карателями. Моральный дух 9 небесных карателей со стороны Великой Ся резко раздулся. Все они были полны огромной уверенности, потому что в настоящее время они обладают абсолютным преимуществом. Однако, мы не можем быть слишком самоуверенными. Каждое наше действие включает в себя жизни тысячи небесных бессмертных и сотни тысяч сыпучих бессмертных, а также общий ход этой войны. Хотя он обладал абсолютным преимуществом, благодаря тому, что его сила сердца достигла пика власти, Нин все еще мог оставаться совершенно спокойным. Единство, вьючная вода, парящая пыль. Трое из вас, сдвиньте троих белых драконов потопа ближе всего к вам. Что касается последнего белого дракона потопа, северная тьма, вы и остальные пять объединяете против него свои силы. Вы должны убить того белого дракона потопа. Император Ся отдал приказы через основной смысл. Да, небесные каратели единства, вьючная вода и парящая пыль повернулись к ближайшим к ним троим белым драконам потопа. Вжух-вжух-вжух. Нин и остальные шесть повернулись, чтобы напасть на финального белого дракона потопа. Четверо зверей ужаса из цельных ворот были скорее отстранены от этого, особенно финальный белый дракон потопа, на которого напали шестеро. Поторопитесь и объедините силы, чтобы поддержать друг друга. Объединитесь, чтобы заблокировать их. Белые драконы потопа отправили мысленные сообщения друг другу и начали быстро двигаться друг к другу. Если бы четверо из них смогли полностью объединиться, они могли бы защищаться от девяти небесных карателей. Они могут быть в невыгодном положении, но они могут держаться в течение короткого периода времени. Учитывая способности цельных ворот, у них будет достаточно времени, чтобы спасти четверых. Нин и другие ожидали этого. Их враги не были дураками и сражались не просто случайным, глупым образом. Независимо от того, что они сейчас находятся в пустыне, довольно далеко от цельного города, мы должны убить их здесь. Если мы сможем убить одного, это хорошо. Император Ся мысленно послал: убить, убей их. Небесные каратели, северная тьма, высший зверь, тысяча игл и все остальные атаковали взрывной силой. Поскольку четыре с белыми лицами дракона потопа приближались друг к другу, небесный каратель вьючная вода достиг своей цели зверя ужаса, так как он был очень близок к нему. Рот на груди небесного карателя вьючная вода скривился в ухмылке, в глазах был дикий взгляд. Пока он мог связать даже одного из них, шансы трех других резко упали. «Пойдем, тогда». Небесный каратель вьючная вода бросился вперед, и, как только он это сделал, поднял руку вверх, взяв позицию, как Паньгу, разбив космическое яйцо, чтобы установить небеса и землю. А потом, он взмахнул рукой в ярости. Однако бегущий белый дракон потопа внезапно обернулся, откидывая назад коготь, чтобы заблокировать яростный удар небесного карателя вьючная вода. Бум! С огромным взрывом произошло что-то, что полностью не соответствовало ожиданиям Великой Ся. В этом лобовом столкновении, это был фактически небесный каратель, который был сбит назад. Фактически, он перевернулся в воздухе, когда полетел назад. Очевидно, он даже не смог стабилизировать свое тело. Когда белый дракон потопа отбросил небесного карателя вьючная вода назад, он немедленно бросился вперед, набросившись двумя когтями со скоростью молнии. Хлест, хлест. Первый коготь небесный каратель вьючная вода смог с трудом блокировать своей левой рукой. Тем не менее, его тело стало еще менее стабильным, в результате чего появилось отверстие перед грудью. Второй коготь разорвал прямо через грудь небесного карателя вьючная вода. В более раннем сражении между небесным карателем единства небесным и белым драконом потопа, хотя обе стороны смогли ранить друг друга, раны были мгновенно излечены. Все это были незначительные раны. На этот раз, однако, коготь из белого дракона потопа на самом деле носил такую непреодолимую силу, что с разрывом груди небесный каратель вьючная вода был полностью разорван. Фактически, многих сыпучих бессмертных и небесных бессмертных, скрытых в теле небесного карателя, можно было увидеть. Террор был во взгляде всех. Разрыв. Когда острые когти белого дракона потопа прорвались через грудь небесного карателя, он разорвал тела бесчисленных сыпучих бессмертных и небесных бессмертных, убив их. Небесный каратель вьючная вода больше не получал поддержки. Он мгновенно рухнул, раскрыв бесчисленных, маленьких небесных бессмертных и сыпучих бессмертных, которые его составляли. Том 18. Чистый Янь. Глава 12.1. Бесчисленные жертвы, бесчисленная армия бессмертных вьючной воды не чувствовала ничего, кроме отчаяния. Хотя они были довольно сильными, без высшего сочетания, как построение небесного карателя, не было никакого способа, чтобы они были даже отдаленно квалифицированы для обмена ударами с ужасающим исконным зверем ужаса, как белый дракон потопа. И белый дракон потопа перед ними был еще более мощным, чем другие трое зверя ужаса. «СССС». Белый дракон потопа прошипел холодным смехом, его огромные когти еще раз подметали вперед. «Стоп! Существо поблизости!» Вырвались два яростных рева. Два дополнительных возвышения демонических бога неожиданно появились из ниоткуда. Один из них был старик с огненной рыжей бородой, все его тело вздымалось от пламени. Другой была ивовой девой. Хотя она была внеземным богом, в этот момент она предпочла вместо этого использовать магическое заклинание. С грохочущим звуком вылилось большое количество черной воды, связывая ее врага и отрывая оставшиеся в живых сыпучих бессмертных и небесных бессмертных. Ха-ха-ха. Члены исконного императорского клана, зверь ужаса взревел от смеха. Его драконий хвост вырвался наружу, когда его когти сорвались вперед, пробив небесных бессмертных и сыпучих бессмертных. Оставшиеся в живых использовали все имеющиеся у них методы, скрываясь в своих бессмертных поместьях или используя уклончивые способности. Короче говоря, они пытались купить столько времени, сколько могли. Но, увы, по сравнению с белым драконом потопа, они были слишком слабыми и медленными. Бум! С красной бородой старший, окутанный пылающим пламенем, взлетел сквозь небеса, направился рубить вниз к зверям ужаса с массивным военным клинком. Зверь ужаса, в свою очередь, размахивал одним когтем, чтобы блокировать атаку. Они обменялись ударами, которые привели к тому, что горные хребты начали дрожать. С красной бородой старший пошел в обратном направлении на еще большей скорости, чем небесный каратель вьючная вода. Женщина внеземной бог, которая была рядом с ним, поспешно двинулась вперед, чтобы взять на себя ответственность за него. В облачном городе восьми драконов, левитирующее изображение все еще показывало результаты битвы. Император Ся, истинный бессмертный Дуньянь, истинный бессмертный небесный культиватор и чрезвычайно мускулистый внеземной бог имели уродливые взгляды на своих лицах. В глазах императора Ся вспыхнул холодный свет. Этот белый дракон потопа намного силен, чем другие трое. Он молчаливо размышлял про себя. Может быть, он сформирован еще больше небесными бессмертными и сыпучими бессмертными, а другие, или командующим построением белого дракона потопа является внеземным богом или истинным бессмертным. Было много возможных объяснений, почему зверь ужаса был настолько сильным. То же самое относится и к небесным карателям. Если бы они состояли из тысячи небесных бессмертных и многих сотен тысяч сыпучих бессмертных, их сила, естественно, резко увеличивалась. Если бы чистый Ян истинного бессмертного командовал ими, он также становился бы более мощным. И если бы монстр, как Цзинин, командовал, он тоже стал бы очень могущественным. И все еще, из-за того, насколько мощным было физическое тело белого дракона потопа, и потому что оно было сформировано из древнего построения, основной смысл не мог быть использован для его проникновения. Не было никакого способа увидеть его внутри, и поэтому никто не мог быть уверен в том, сколько небесных бессмертных и сыпучих бессмертных он содержал, или кто был командиром. Хотя у всех белых драконов потопа была разница в силе, император Ся слишком мало знал о небесных богах и истинных бессмертных, сражавшихся рядом с цельными воротами. Однако цельные ворота знали почти все про сторону Великой Ся. Это несоответствие в информации было одной из причин того, что что-то подобное произошло. Если бы сторона императора Ся поставила чистого Ян истинного бессмертного, чтобы взять на себя построение небесного карателя, то враг не смог бы сразу же пробить грудь небесного карателя. Невозможно было замаскировать или изменить лица на груди, потому что они были естественным образом сформированы самим построением. В пределах черной цитадели, парящей над городом белого столба, бесчисленные иллюзорные цепи продолжали заполнять область вокруг черной цитадели. Истинный бессмертный белый столб и его товарищи на стенах цитадели имели улыбки на своих лицах. Ха-ха-ха. Только когда ты знаешь своего врага и знаешь, выиграешь ли ты во всех своих битвах? Император Ся слишком мало знает о наших цельных воротах. Очень мало знает о внеземном боге песни яда. Они не смогли сказать из-за появления этого белого дракона потопа, что им командовал внеземной бог. Мастер зала кровавого облака мысленно отправил. Лазурная лиса, ваша идея иметь внеземного бога песни яда, лично командующего отрядом, была просто блестящей. Что-то вроде этого можно использовать только один раз. В следующий раз они будут знать и будут готовыми к силе песни яда. Мастер ворот Лазурная Лиса отправила обратно сообщение. Однако, всего этим единственным разом, мы уже причинили им огромную потерю. Сколькими небесными бессмертными и сыпучими бессмертными обладала каждая сторона, и небесные каратели, и белые драконы потопа. Смерть одного из них представляла собой чрезвычайно ошеломляющее количество жертв. Вообще говоря, битвы среди бессмертных могли длиться очень долгое время. Однако это первое столкновение привело к таким крупным потерям для противника. Это можно было считать огромной победой. Итак, у внеземных богов и истинных бессмертных на стенах цельного города были улыбки на лицах. Истинный бессмертный белый столб тоже улыбнулся. Но внезапно его лицо изменилось. Лица мастера зала, мастера ворот, мастера пещеры и других тоже изменились. Нехорошо. Один из немногих небесных бессмертных вместе с истинными бессмертными, бессмертный ядовитый чудак, смотрели на далекую сцену битвы. На поле битвы никто не мог точно предсказать, как все получится. Это было потому, что иногда новые переменные появлялись так внезапно, что ни одна из сторон не могла реагировать вовремя. Например, только сейчас небесный каратель Вьючная Вода неожиданно потерпел поражение, и его тело было разодрано, в результате чего вся бессмертная армия была побеждена с бесчисленными жертвами. Это было просто слишком внезапно, как и решение императора Ся внезапно отправить двух небесных богов, чтобы замедлить врага. Том 18. Чистая Янь. Глава 12.2. Бесчисленные жертвы, по правде говоря, с точки зрения сырой силы, оба внеземных бога были немного слабее, чем небесные каратели и белые драконы потопа. Небесные каратели и белые драконы потопа были сформированы из огромного количества естественной энергии, в конце концов, и таким образом обладали огромным количеством силы. Их можно было считать максимально возможными для небесных богов. Однако их фатальная ошибка заключалась в том, что, как только их защита будет нарушена, они будут убиты. Напротив, небесные боги могли быстро заживить даже самые разрушительные раны. Это было потому, что их физические тела были телами демонических богов. Кроме того, они были сравнительно более проворными. Когда две объединенные силы использовали магические сокровища и магические заклинания, чтобы поддерживать друг друга, они все равно могли бы сражаться равномерно. Поскольку сильнейший белый дракон потопа сражался против небесного карателя Вьючная Вода, Нин и остальные семь небесных карателей напали на остальных трех зверей ужаса. Из восьми небесных карателей было очевидно, что Нина был самым сильным. Он смог высвободить больше силы из построения небесного карателя, чем другие, и поэтому его скорость была, естественно, самой быстрой. Его небесный каратель побежал вперед большими шагами и первым дошел до белого дракона потопа, не давая ему возможности объединиться с двумя другими. «Останови его! Оставайтесь на линии!» Остальные два белых дракона потопа яростно выкрикивали на человеческом языке. Множество возвышающихся фигур внезапно появилось из ниоткуда. Все они были черными аберрациями высотой 30 тысяч метров, но их ауры были явно слабее, чем ауры белых драконов потопа. Эти девять демонических богов появились из ниоткуда рядом с двумя другими белыми драконами потопа, потому что они раньше прятались в второстепенном магическом сокровище, которое вел белый дракон потопа, когда сражался с небесным карателем единства. Умри. Небесный каратель северной тьмы заметил, что девять фигур на подходе, но он все еще двигался с молниеносной скоростью, когда ограничивался диким ландшафтом. С летящим ударом он махнул правой рукой, которая приняла форму острого длинного меча, и ударила в голову белого дракона потопа. Белый дракон потопа поспешно отступил, размахивая когтями, дабы заблокировать удар. Ляск. Ему удалось заблокировать атаку мечом, но его быстро отбросило на несколько шагов назад. Однако, небесный каратель Нина продолжал лететь вперед, совершая второй прыжок и еще раз пребывая рядом со своим противником. Ляск. Ляск. Начальное столкновение между небесным карателем Нина и противником заставило противника почувствовать шок, потому что сила атаки Нина была явно ниже. Это не имело никакого смысла. Раньше удар мечом от Нина был невероятно мощным. Кроме того, все они знали, что из девяти небесных карателей, контролируемый мечом бессмертия северной тьмы, Цзи Нина, был самым могущественным. Летите. Когда руки Нина столкнулись с противником, Его правое колено внезапно взлетело вверх. Были различия между небесными карателями и настоящими внеземными богами. Небесные каратели были сильнее, но если командиры не смогли контролировать полную силу небесных карателей, они не смогли бы развязать свою полную мощь, не говоря уже о том, чтобы полностью овладеть каждой частью своего тела. Руки небесного карателя были значительно слабее его ног. Нин задумывался над своим небесным карателем, и он медленно обдумывал лучшие способы его использования. Было очень рискованно включать ноги в свои атаки. Если бы он потерял равновесие, противникам было бы легко прорваться через его защиту и убить его. Однако сила его раннего удара мечом явно превосходила силу его врага. Это означало, что он мог рискнуть. Принятие риска может привести к крупным наградам, так как сила его могучих ног была определенно достаточна, чтобы разбить своего врага. Бум! Мощный удар небесного карателя Нина правым коленом, летящим вверх, злобно разбил лицо белого дракона потопа. Хруст! Можно было слышать звук хруста костей. Бледное, гуманоидное лицо белого дракона потопа мгновенно исказилось в неузнаваемой форме, когда он споткнулся и упал назад. В каждой из рук небесного карателя Нина внезапно появился длинный меч. Два длинных меча были на самом деле просто длинными острыми шипами. У них были острые наконечники, но не было клинков. Нин владел длинным мечом в каждой из его двух рук. После его раннего удара коленом он нанес пару ударов мечами по голове павшего белого дракона потопа. Когда белый дракон потопа упал, он знал, что все выглядит ужасно, и поэтому он торопливо размахивал своими когтями, пытаясь блокироваться. Но он мог только заблокировать один из длинных мечей. Что касается другого длинного меча, проткнуть. Острый наконечник длинного меча несет полную, непостижимую силу небесного карателя, и он насильно пробился сквозь искривленную, измученную шею белого дракона потопа. И когда он проник в горло, он начал размалывать внутренности тела белого дракона потопа. Нет. Огромное количество энергии начало падать к Нину. Понятно, что многие небесные бессмертные и сыпучие бессмертные только что умерли, что привело к появлению такого большого количества энергии. Поскольку Нин был командиром всего построения, энергия естественно игнорировала всех остальных и направлялась прямо к Нину, поглощаясь тремя мечами Северной Тьмы, которые находились в пределах области Цзиньданя внутри тела Нина. Весь белый дракон потопом мгновенно рухнул, раскрыв бесчисленных бессмертных и сыпучих бессмертных внутри себя. Эти все сыпучие бессмертные и небесные бессмертные паниковали, пытаясь использовать любую идею, которую они могли придумать, чтобы убежать или спрятаться. Небесный каратель Нина, однако, размахивал обеими руками по ним с жестокими ударами. Его руки были похожи на массивные штормовые облака, покрывающие всю площадь, где находились бесчисленные муравьиные бессмертные. Удар, удар. Подобные облаку ладони спустились, в результате чего бесчисленные бессмертные погибли. Еще больший поток энергии вылился в район Цзиньданя Нина, и его три меча Северной Тьмы жадно впитывали все это. Том 18. Чистый Янь. Глава 13.1. Отступление армии Цзи Нин не стеснялся убивать убегающих бессмертных. Он не проявлял никакой милости, потому что проявление милосердия к своим врагам было таким же, что желать смерти себе и своим товарищам. Удар, удар. Огромные ладони продолжали хлопать по отчаянно бегущим бессмертным, вызывая у них полный ужас и агонию. Некоторые из них даже начали проклинать в ярости, но они были ничем иным, как самыми низшими муравьями, которые приняли участие в этой буре. По правде говоря, перед лицом этой бури сыпучие бессмертные имели бы еще более жалкие исходы, чем обычные смертные. Стоп, стой. Два ближайших белых дракона потопа и девять черных аберраций набросились на Нина. Нин сразу узнал черные аберрации. Големы внеземного бога. У этих новичков были ауры, которые были немного слабее, чем ауры массивного образования демонического бога. Они были големами внеземного бога. Причина, по которой Нин смог сразу их распознать, состояла в том, что, когда силы цельных ворот пытались убить его на острове Яркого Сердца, старик Юань убил их и дал Нину как сокровища. И одно из сокровищ Нина было големом внеземного бога. Он был идентичен этим девяти новым големам внеземного бога. В черном цвете, выглядящий как дикарь, и рогатый. Северная тьма, молодец, отлично, хорошо ударил, ха-ха-ха, убей их всех. Остальные семь небесных карателя взволнованно перешли к объединению сил с Нином. Их нельзя было обвинить в их волнении. Цельные ворота только что убили небесного карателя «Вьючная вода», Анин тут же убил белого дракона потопа впоследствии. Только сейчас, другие небесные каратели были в ярости от разрушения небесного карателя «Вьючная вода». Увидев, как Нин убил врага зверя ужаса кровавым способом, как они не могут не возбудиться. Ха-ха, остальные 9 черных демонических богов, это все големы внеземного бога, Нин послал мысленно. Они все должны быть слабее белых драконов потопа. Вжух, вжух, вжух. 3 ближайших голема внеземного бога набросились на Нина. Нин по желанию потянул все сокровища, оставленные бесчисленными убитыми бессмертными в его хранилище сокровищ. Конечно, немалым бессмертным удалось убежать, учитывая, что бессмертные бежали с большой скоростью, что они бежали во всех направлениях, и что некоторые даже спрятались в своих бессмертных поместьях. Не было никакого способа, чтобы Нин мог их уничтожить. Точно так же, когда небесный каратель «Вьючная вода» был уничтожен, немалым бессмертным тоже удалось выжить. Но, конечно, те, кто выжил, были счастливчиками. В битве на этом уровне, выжить после обрушения построения, было просто везением. Нормальный боевой стиль Нина включал в себя использование «Звездная рука», и поэтому он был очень опытным в рукопашных боях. Кулаки, когти, ладони, мечи, пальцы, его 2 руки могли использовать все эти методы. Голем внеземного бога поспешно поднял руки, чтобы заблокироваться. Бум! Когда контакт был сделан, ласковое нападение Нина превратилось в кулачный удар, и его кулак был покрыт серией острых, выступающих шипов. Эти шипы были сформированы из высококлассного чистого янь-сокровища, расщепителя. Он сильно приземлился на двойные руки голема внеземного бога. И хотя оружие удалось блокировать и противостоять удару, сам голем все еще отлетел в обратном направлении. Он пролетел на огромную дистанцию, а затем приземлился глубоко в воды Великого озера. Он прокатился несколько раз, прежде чем смог подняться на ноги и еще раз броситься вперед. Но к этому времени Нин уже сражался с 2 другими големами внеземного бога. Нин поражает всех, сосредоточившись на использовании большого количества силы. Что касается 3 големов внеземного бога, они были такими же, какими Нин и предполагал. Из-за того, что они были созданы из драгоценных материалов, они были невероятно жесткими в обороне, но их атаки явно были на более низком уровне. Однако, поскольку 3 голема атаковали Нина в унисон, он не успевал сражаться с ними и победить одного из них, убить. Эти големы внеземного бога не так уж трудны, значительно слабее белых драконов потопа. Остальные небесные каратели начали наносить удары по големам внеземного бога и белым драконам потопа. Битва продолжалась. Чтобы полностью связать с Зенина, потребовалось использование 3 големов внеземного бога, но только 2 были необходимы, чтобы связать других небесных карателей. 9 големов внеземного бога и 2 белых дракона потопа объединили свои силы, поддерживая друг друга в защите от Нина и остальных 7 небесных карателей. Хотя они были в невыгодном положении, силы цельных ворот смогли удержать их. В конце концов, големы внеземного бога были невероятно устойчивыми. Их тела были сопоставимы с чистым янь-сокровищем. Но, конечно, у них были и свои слабости. Как только они были захвачены или связаны, они убивались. Внеземной бог песни яда и белый дракон потопа сражались яростно на время против 2 небесных богов Великой Ся, но не смогли их убить. Увидев 2 белых драконов потопа и 9 големов внеземного бога, страдающих от нападений 8 небесных карателей, он тут же издал яростный рев и начал нападать на них. Хотя 2 небесных бога Великой Ся сделали все возможное, чтобы остановить их, они не смогли остановить этого могучего белого дракона потопа. «Этот белый дракон потопа слишком силен», — мысленно послал внеземной бог пламенное облако. «Я предполагаю, что это должен быть внеземной бог или истинный бессмертный, командующий им», — отослала женщина внеземной бог. «Давайте использовать наши заклинания, чтобы помочь Цзинину и остальным 7». «Правильно. Прямо сейчас лучше использовать заклинания», — согласился внеземной бог пламенное облако. Женщина внеземной бог и внеземной бог пламенное облако направились вперед, бросая заклинания. Оба они использовали заклинания типа привязки. Ревущая черная река воды и поток золотой магмы начали яростно крутиться и запутывать 3 врагов белых драконов потопа и 9 врагов големов внеземного бога. Черт, зверь ужаса песни яда был в ярости. Сила привязки тошнотворна. Сейчас я двигаюсь еще медленнее. Остальные 2 белых дракона потопа чувствовали эффекты еще сильнее. До этого у них было преимущество перед небесными карателями с точки зрения скорости, но теперь они оказались в невыгодном положении. Даже их сила атаки значительно снизилась. Что касается девяти големов внеземного бога, они пострадали еще сильнее. Они были слабее в начале, и теперь, когда они замедлялись заклинаниями, их сила резко упала. К счастью, у двух внеземных богов Великой Ся были заклинания с широкой зоной, которые не были сосредоточены на них, поэтому они смогли продолжить борьбу против небесных карателей. Черт, зверь ужаса песни яда испытал наименьшее влияние, и он с нетерпением бросился вперед. Том 18. Чистая Янь. Глава 13.2. Отступление Армянин и остальные семь небесных карателей мгновенно почувствовали большую опасность. Безумец, высший зверь, парящая пыль, давайте покончим с этим, послал небесный бессмертный единство. Четверо из них столкнулись с зверем ужаса песни яда, так как были ближе всего к нему. Таким образом, до четырех из них они получили свои атаки. Бум! Небесный бессмертный единство был отправлен назад от первоначального столкновения, но остальные трое небесных карателей немедленно принялись блокировать зверя ужаса песни яда, не давая ему никакого шанса нанести удар. Какое-то время четыре небесных карателя начали дикие совместные атаки против зверя ужаса песни яда. Они шли по своим ударам последовательно, поддерживая друг друга и справляясь с ужасающим белым драконом потопа. Что касается Нина и оставшихся небесных карателей, они продолжали дико сражаться с девятью големами внеземного бога и двумя другими белыми драконами потопа. Только Нин страдал от нападений шести отдельных големов внеземного бога. На вершине отдаленных стен черной цитадели, цельный город, истинный бессмертный белый столб, мастер ворот лазурная лиса и остальные смотрели издалека. Я сказал им давно, чтобы опасались того, кого зовут Цзинин. Мастер ворот лазурная лиса нахмурилась. Вы не можете винить их. Мастер зала кровавого облака покачал головой. Вещи слишком быстро меняются на поле битвы. Как только вы дадите откроетесь врагу, вы даже не сможете убежать. Кроме того, Цзинин взял на себя огромный риск. Он действительно осмелился использовать прыжок и использовать удар коленом. Правда, демонические боги редко используют такие методы. Истинный бессмертный белый столб холодно сказал, делать то, что другие не смеют делать. Вот что сделало его грозным. Для истинных демонических богов их полная сила сливается вместе с каждым ударом, и поэтому достаточно использовать оружие для атаки. Составители командиров небесных карателей и белых драконов потопа могут только контролировать часть своей силы, не говоря уже о том, чтобы объединить все это вместе в каждом ударе. Ноги небесных карателей гораздо мощнее, чем руки. Если Цзинин не использовал бы такую рискованную атаку, наша сторона смогла бы удержаться, и девять големов внеземного бога смогли бы это сделать вовремя. Но рискованный маневр Цзинина, и он прорвал оборону белого дракона потопа коленом, а затем убил его. Остальные представляют все необходимое. Этот Цзинин действительно стал опасной переменной, сказала мастер ворот лазурная лиса. У рогатого бессмертного ядовитого чудака теперь был еще более уродливый взгляд на лице. Первоначально, когда он был с альянсом Нюевы, он был обеспокоен тем, что Нин отомстит ему. Теперь, когда он присоединился к цельным воротам, которые хотели убить Нина, даже больше, чем ядовитый чудак. «Эта битва может быть закончена сейчас», сказал истинный бессмертный белый столб. «У императора Ся есть другие небесные боги и истинные бессмертные, которые еще не появились, пока мы не использовали нашу полную силу. Даже если бы мы оба использовали нашу полную силу, никто из нас не смог бы смести наших противников. Этого начального столкновения было достаточным. Это показывает нам сильные и слабые стороны нашего оппонента. Пора нам обдумать их». «Так точно. Нам определенно нужно обдумать это. Кажется, нам нужно будет запросить дополнительные подкрепления из Пятого мира». Все кивнули. Никто из них не ожидал полного уничтожения своих врагов в этом первом столкновении, что было бы грубой недооценкой императора Ся, если бы они были настолько глупы, что продолжали бороться. Даже если им удалось выиграть, цена, которую они заплатили, была бы катастрофической. То, что цельные ворота хотели сделать, это завоевать всю Великую Ся, при этом чтобы пострадало наименьшее количество жертв. Но, конечно, если бы не было других вариантов, они были бы готовы заплатить любую цену. Песнь яда. Истинный бессмертный белый столб посмотрел на другого внеземного бога цельных ворот. Останови битву. Возвращайся, человек, с которым он разговаривал, был, конечно, внеземной бог песнь яда, хотя и был просто клоном. Как демонический бог, Он смог без труда создать тысячи клонов. Прекрасно. Внеземной бог песни яда сузил глаза и кивнул. Однако, прежде чем мы отступим, я хочу лично проверить эту силу Цзинина. Спасибо тебе, песня яда. Впервые старший, одетый в черное, с черными волосами и с красными глазами сказал что-то. Ха-ха, собрат даист багровое наслаждение, не надо меня благодарить. Я знаю, что вам было поручено собратом даистом черные небеса убить Цзинина. Я мог бы помочь вам, но я в основном действую, чтобы служить интересам цельных ворот. Этот Цзинин поистине является препятствием для нашего завоевания Великой Ся. Внеземной бог песни яда кивнул. С красными глазами старший слегка кивнул. Он вообще не был под командованием мастера ворот Лазурной Лисы. Он пришел по просьбе небесного бессмертного черные небеса, и у него была только одна миссия – убить Цзинина. Цельные ворота, скорее всего, скоро отступит. Остерегайтесь их последней атаки, мысленно отозвался Цзинин. Он был самым сильным членом на их стороне, и поэтому смог лучше читать поток битвы, чем любой из них. Правильно, все, будьте осторожны, нехорошо. Самый мощный белый дракон потопа только что убежал. Ах, Цзинин, будьте осторожны. Небесное бессмертное единство отправил мысленно. Нин тоже это заметил. Самый мощный белый дракон потопа двигался невероятно быстро. После расцепления он выстроился в одиночную линию и бросился на Цзинина. Мгновенно другие небесные каратели приблизились к Нину, намереваясь поддержать его. Умри, зверь ужаса, песня яда свирепо взлетел вперед. Песня яда хотел проверить Нина. Но, конечно, если бы он смог убить Нина, это было бы еще лучше. Его когти вырвались наружу, казалось, неся эту силу раздирать небо, когда он ударился прямо по небесному карателю Нина. Нин сделал один шаг назад своей левой ногой, оба колена слегка сгибались, когда он использовал обе ладони, чтобы встретить свирепые удары когтей. Бум! Это был самый мощный обмен ударов в этом начальном столкновении. Ударные волны от столкновения заставили землю разделиться, и огромные кратеры появились в земле под небесным карателем Нина и белым драконом потопа. Оба их тела опустились вниз, их ноги погрузились по колено в землю. Земля вокруг них рванулась наружу, как массивные волны, и рябь распространилась до далекого озера, подняв абсолютно шокирующие волны. Том 18. Чистый Янь, глава 14.1. Нет пути назад. Цзинин мог почувствовать страшную силу, распространяющуюся, чтобы охватить все его тело. Он согнул колени и принял стабильную позицию, чтобы создать силу и заблокировать удар, но на самом деле, получив этот страшный удар от белого дракона потопа песни яда, Нин не мог не пошатнуться назад на один шаг. Он почти опустился на одно колено, когда его тело было прижато вниз, прежде чем он смог выдержать сильное столкновение. Удар. Холодная ухмылка была на лице белого дракона потопа песни яда, так как его вторая атака когтя вырвалась к Нину. В конце концов, у него были два острых когтя. Сейчас он использовал другой коготь, чтобы ударить Нина. Бум. Нин оставался на постции. Его правая рука проявила еще один длинный меч, и его свет меча вычеркнул, как вода, накидываясь боком на острые когти зверя ужаса песни яда и отбросив его в сторону. Нин тут же отступил. Хэймэм. Первый коварный белый дракон потопа пришел со всей его силой и был чрезвычайно сильным. Однако внезапная атака второго когтя была немного слабее. Песня яда на самом деле не ожидал, что сможет убить Цзинина всего двумя когтями. Он немедленно двинулся, чтобы продолжить битву с Нином, посылая два когтя в другой свирепый удар. Нин снова и снова возвращался назад, но он все еще мог держаться. Цзинин, собрат даист Северная Тьма, оставайтесь на линии. Другие небесные каратели пришли помочь Нину. Внеземной бог песни яда мог сказать, что он потерял свой шанс. Все, что он мог сделать, яростно ударить его драконьим хвостом. Удар. Нин поднял обе руки, блокируя удар от 90-тысячеметрового хвоста, а затем опираясь на контрсилу от удара по отступлению назад. Однако его движения оставались совершенно устойчивыми. Внеземной бог песни яда обдал Нина ненавистным взглядом, затем бросил взгляд на других семь небесных карателей. Он ухмыльнулся, затем издал приказ. «Отступаем». «Да». Все согласились на его приказ. Остальные два белых дракона потопа и девять големов внеземного бога немедленно начали отступать, под командованием внеземного бога песни яда. Они все начали двигаться на полной скорости, пересекая дикие болота, проезжая десятки километров с каждым движением, когда они быстро продвигались к левитирующей черной цитадели. Несмотря на то, что Нин и остальные оставались на расстоянии более 10 тысяч километров от цельного города, они все еще могли понять, насколько велика огромная цитадель. «Не нужно гоняться!» Голос императора Ся раздался в ушах Нина и других. 8 небесных карателей и 2 небесных бога остановились, просто глядя вдаль на своих бегущих врагов. Затем они повернулись, чтобы посмотреть друг на друга. Сложный взгляд был в их глазах. Это был просто очень короткий обмен, но бесчисленные сыпучие бессмертные и небесные бессмертные умерли. Нин и другие не могли не почувствовать своего рода сочувственной горе. Сегодня это был небесный каратель Вьючная Вода, которого убили. В будущем это могут быть они. Свист, свист, свист. Нин и другие исчезли в воздухе. В облачном городе 8 драконов. Здесь собрались бесчисленные бессмертные и сыпучие бессмертные, на главной площади облачного города 8 драконов. Они смотрели на императора Ся и других вокруг него, таких как Нин и остальных 8 генералов. Небесный бессмертный Вьючная Вода был с ними. Несмотря на то, что армия Вьючной Воды пострадала с катастрофическими потерями, существовало еще много небесных бессмертных и сыпучих бессмертных, которые выжили. Небесному бессмертному Вьючная Вода повезло, и он остался в живых. «Мои собратья бессмертные», одетый в черное, император Ся торжественно сказал: «Это была первая битва между нашей великой Ся и цельными воротами. Даже я не ожидал, что в нашей первой настоящей битве мы понесем такие большие потери». Армия Вьючная Вода понесла тяжелые потери. 436 убитых небесных бессмертных и 51210 убитых сыпучих бессмертных. Полное молчание. Даже сердце Нина также опустилось, услышав это. 436 небесных бессмертных и 51210 сыпучих бессмертных. Что это такое? Все присутствующие знали ответ. До наступления этой великой бури черно-белый колледж произвел только одного небесного бессмертного за всю свою историю. Даже клан Пламя Юности, клан, который был признан одним из 10 лучших кланов Великой Ся, произвел только 9 небесных бессмертных и около 1000 сыпучих бессмертных. Другими словами, жертвы, которые они понесли сегодня, представляют собой силу, которая была в десятки раз мощнее, чем весь клан Пламя Юности. Убитые небесные бессмертные и сыпучие бессмертные происходили из разных командорств Великой Ся. Они пришли в ответ на вызов императора Ся, собирающегося всех в императорской столице. Они пришли из бесчисленных школ, кланов и сект, поэтому многие из них смогли собраться в одном месте. Это произошло из-за неправильных управленческих решений. Голос одетого в черное императора Ся был низким. У цельных ворот есть грозная сеть разведки, в то время как мы очень мало знаем о них. Мы не знали заранее, что один из белых драконов потопа был такой мощный. Тем не менее, мы все знаем, что наша война против цельных ворот приведет к большим потерям. Бесчисленные бессмертные и сыпучие бессмертные под ним молчали. Их сердца были тяжелыми. Однако, их потери были еще тяжелее наших. Взгляд одетого в черное императора Ся оказался немного более злым, чем раньше. Меч бессмертия Северная Тьма, Цзинин, вел свой небесный каратель, чтобы победить и убить белого дракона потопа. Он убил более 600 небесных бессмертных и почти 70 тысяч сыпучих бессмертных. Моральный дух бессмертных, расположенных ниже него, стал заметно подниматься. Они убили наших воинов, но мы тоже убили их. На самом деле, мы убили еще больше. Это война. Война не на жизнь, а на смерть. Великая Ся, цельные ворота. Одна сторона должна упасть. Если мы не хотим умереть, тогда мы должны убить их. Убить их всех. Голос императора Ся раздался, повторяясь по всему городу. Убить их всех. Снова взревел император Ся. Убить их всех. Убить их всех. Голос императора Ся, наряду с огромным давлением всех чувств бессмертных, заставил их испустить сердитые рычания. Все бессмертные присутствующие знали, что никому не удастся скрыться от этой бури. Им пришлось столкнуться с ней лицом к лицу. Если они хотели выжить, им это нужно было изо всех сил стараться. Им нужно убить своих врагов. Все вы можете вернуться в свои лагеря, чтобы отдохнуть. Это будет долгая война. Сегодня было только начало, распорядился император Ся. Да, императорское величество. Мгновенно все бессмертные признали его команду, а затем полетели обратно в плотную мессу к своим лагерям. Вернемся в главный дворец. Император Ся взглянул на своих 9 генералов, а затем немедленно повернулся к главному дворцу. В главном дворце Император Ся сидел высоко на своем троне. Его 5 небесных богов или истинных бессмертных были рядом с ним, а Нин и остальные 9 остались перед ними. Императорское величество. Лицо небесного бессмертного вьючной воды было полностью пепельным. Он шагнул вперед и тут же опустился на колени. Это из-за меня. Я жаждал победы, в результате чего многие наши собратья бессмертные умерли. Императорское величество. Пожалуйста, накажите меня. Император Ся взглянул на него. Вы были генералом армии вьючной воды, но сегодня вы заставили так много небесных бессмертных и сыпучих бессмертных умереть в битве. В самом деле, вы не можете избежать ответственности за эту катастрофу. Однако, строго говоря, я не могу полностью обвинить вас. Тот белый дракон потопа был действительно более мощным, чем мы ожидали. На этот раз я оставлю это дело, но в будущем вы должны быть более осторожными. Я организую новых небесных бессмертных и сыпучих бессмертных и пополню вашу армию вьючная вода. Не разочаровывай меня во второй раз. Том 18. Чистый Янь. Глава 14.2. Нет пути назад. Хотя он теперь знал, что он не будет наказан, небесный бессмертный вьючная вода по-прежнему чувствовал большую вину в своем сердце. Услышав императора Ся, обещающего ему новых небесных бессмертных и сыпучих бессмертных, чтобы восстановить свою армию вьючная вода, он не мог не чувствовать себя потрясенным. Императорское величество, это... Я верю в вас, спокойно сказал император Ся. Достаточно, вы можете подняться. Вьючная вода вас не разочарует, ваше императорское величество. Небесный бессмертный вьючная вода поднялся на ноги, свирепый взгляд был в его глазах. Император Ся посмотрел на других. Что вы думаете об этой битве? Чтобы белый дракон потопа был таким сильным, им должен был командовать внеземной бог или истинный бессмертный, сказал соседний с красной бородой старший. Когда я сражался с ним, я видел, что, хотя его атаки когтями, казалось бы, были простыми, они полностью овладели великим Дао Черной Воды. Командир определенно является внеземным богом или истинным бессмертным. Что касается количества небесных бессмертных и сыпучих бессмертных, которых он имел под своим командованием, это трудно сказать. Правильно, император Ся кивнул. Цзинин и остальные 8, слушайте, в будущем вы абсолютно не должны бороться против этого белого дракона потопа один на один. Даже ты, Цзинин, должен атаковать только, если у тебя есть помощники поблизости. Я понял, сказал Нин. Когда я сражался против него, я видел, что он превосходил меня во всех аспектах, будь то сила или скорость. Я мог бы удержаться на короткое время, но после... Собрат Даист Северная Тьма, ты мог бы удержаться на короткое время, но остальные из нас, вероятно, были бы побеждены всего на одним или двумя ударами, сказал небесный бессмертный парящая пыль, качая головой. Таким образом, сражаясь с тем же белым драконом потопа, у вас должно быть, как минимум 2 помощника, сказал император Ся. Также, каковы ваши мнения относительно тех големов внеземного бога? С ними трудно справиться, они очень сильные. Они мешают. Нин и другие сражались против големов лично. Все хмурились. Нин уже стал негласным лидером 9 генералов. Он сказал, нападения големов внеземного бога были не такими сильными, но они изготовлены с такими жесткими телами, как чистое янь-сокровище. Трудно нанести им вред при прямых атаках. Единственный способ справиться с ними, это подавить их через превосходящую силу, а затем захватить их. Однако, если некоторые из них объединятся, у нас нет никаких шансов захватить их никоим образом. Правильно. Как бы мы на них ни нападали, мы не можем их повредить, согласился небесный бессмертный единство. Нин понял, что эти големы внеземного бога были очень похожи на самого его, когда он впервые узнал 8-9 тайных искусств. Слабые атаки, но невероятно мощная защита. Скорее всего, было только 2 способа справиться с ними. Сжимать и связывать их, или подавлять и запечатывать их. «Правильно, ваше императорское величество», — вдруг сказал Нин. Император Ся посмотрел на Нин. «У меня есть голем внеземного бога», — сказал Нин. «Один из тех типов, с которыми мы только что сражались. У тебя есть?» Император Ся был удивлен и рад. «Я приобрел его, когда цельные ворота напали на меня», — сказал Нин. «Но у меня есть только один». «Хорошо, хорошо, хорошо». В своих кампаниях против других крупных миров цельные ворота потеряли несколько големов внеземного бога на нашей стороне. Я сделал все, что смог, но только сумел купить 3 из них. Теперь у вас есть еще один. Отлично. Поспешно сказал император Ся, эти големы внеземного бога невероятно ценны, я не заставлю тебя отказаться от него бесплатно. Цзинин, если есть что-то важное для тебя, я куплю это, но ты должен дать мне голем, Нин сказал. Поскольку я упоминал об этом, у меня, естественно, есть намерение дать его вам, вашему императорскому величеству. Что мне нужно? Императорское величество, вы можете просто дать мне чистые янь бессмертные таблетки или великой вечности бессмертные таблетки. Я подготовил очень большое количество этих таблеток. Император Ся вздохнул. Я не знаю, как долго эта война будет продолжаться. Всем нашим бессмертным понадобятся бессмертные таблетки, чтобы пополнить их энергию в критические моменты, и поэтому нам нужно много таблеток. Ха-ха, я дам тебе целую бутылку. Нин тут же махнул рукой, производя в руке черный, размером с ладонь рогатый голем, тот, который выглядел идентично големам внеземного бога, с которыми они ранее сражались. Поскольку оно было изготовленное сокровище, его размер можно было бы по необходимости изменить. Голем внеземного бога подлетел к императору Ся, и бутылка таблеток полетела к Нину. Нин прекрасно знал, что этот голем требовал, чтобы многие небесные бессмертные работали вместе, чтобы контролировать его. Это было бесполезно для него, но это было невероятно полезно на поле битвы. Что касается таблеток, он отчаянно нуждался в мощных таблетках для тренировки в 8-9 тайных искусств. В настоящее время он достиг лишь пятой стадии 8-9 тайных искусств. Все, император Ся сказал, битва между нами и цельными ворота, это та, в которой выживет только один. Нам некуда отступать. Кроме того, мы будем бороться с ними в течение длительного периода времени. В конце концов, если мы можем связать больше их сил здесь, это будет означать, что они не смогут использовать эти силы для атаки на другие крупные миры. Нин и остальные кивнули. Великая Ся была только одним полем битвы в этой войне. Если бы все главные миры спрятали свои силы, не желая их использовать, тогда цельные ворота могли бы сосредоточиться на них один за другим и победить их. Таким образом, каждый крупный мир должен был изо всех сил сражаться, как будто они были сумасшедшими. Если цельные ворота хотели взять их, они должны были бы заплатить достаточно крови. Начиная с завтрашнего дня, каждый раз, когда 9 небесных карателей выходит в бой, Цзинин станет лидером. Ни один из небесных карателей не отходит слишком далеко от него. Я гарантирую, что облачный город 8 драконов близок к Цзинину, так что я могу сразу его подкрепить, сказал император Ся. Небесные боги истинные бессмертные также усилят вас по мере необходимости. В соответствующие моменты я также отправлю 4 големов внеземного бога, чтобы помочь вам. Эта война, скорее всего, продлится очень долгое время. Теперь, когда вы сражались против цельных ворот, вы и они более опытные. Маловероятно, что обе стороны смогут выиграть легкие победы в будущем. Однако, вы не должны слишком успокаиваться. В течение многих битв у вас будет много шансов убить одного из белых драконов потопа, и каждый из них будет представлять огромную победу, сказал император Ся. Преуспеть несколько раз, и у врага больше не будет никаких белых драконов потопа. Чем больше из них погибнет, тем выше наши шансы на успех. Жизнь будет жесткой. Мы будем вести долгую войну, и если вы оступитесь, результатом станет смерть, сказал император Ся. Итак, мои 9 собратьев бессмертных, вы должны быть осторожны. Да, ваше императорское величество. Цзинин, небесный бессмертный единство, небесный бессмертный вьючная вода, феоблако дождя, небесный бессмертный парящая пыль, небесный бессмертный высший зверь, фея тысячи игл, небесный бессмертный безумец и небесный бессмертный радуга торжественно подтвердили. Война будет жестокой, порочной. Возможно, если они падут, и каждый раз, когда они будут падать, это будет означать, что с ними умрет 1000 небесных бессмертных и 100 000 сыпучих бессмертных. И все же, никто из них не боялся. Перед лицом войны все были равны. Том 18. Чистая Янь, глава 15.1. Защита Цзинин и остальные 8 командиров вернулись в свои собственные военные лагеря, которые были довольно просторны. Войдя в лагерь, Нин подошел к своей резиденции. «Генерал, генерал, когда небесные бессмертные и сыпучие бессмертные видели Нина, все они кричали ему». Нин улыбнулся им, даже выкрикивая некоторые из их имен. «Собрат Даизб Заморозка, собрат Даизб Дунц Зысю». Он ощущал почитание, которое эти бессмертные солдаты чувствовали к нему. Когда они были в императорском дворце Великой Ся, Эти бессмертные следовали только за Нином, потому что император Ся приказал им. Однако, производительность Нина в битве полностью убедила их. Если они будут следовать за мощным лидером, у них будет гораздо больше шансов выжить в этой страшной буре. Поклонение, которое эти люди проявили к Нину, вызвало у него чувство силы и энергии, но это также заставляло его чувствовать давление. Вскоре он добрался до своей резиденции. Юй Вэй, одетая в белые одежды, ждала его у двери. «Ты вернулся?» Юй Вэй улыбнулась. «Я слышала, как другие бессмертные говорили о тебе сейчас. Наша армия Северной Тьмы добилась большой победы. Предположительно, мы убили сотню небесных бессмертных и десятки тысяч сыпучих бессмертных. Да, однако наши потери в армии Вьючной Воды были очень тяжелыми». Нин вошел в резиденцию, а затем удивленно уставился. «А, эта резиденция была резиденцией генерала, и поэтому она была довольно большой. До этого, однако, она была редко оформлена и выглядела просто. Теперь, однако, на стенах висели картины, и в комнатах были изысканные куски мебели. Фактически, теперь было даже специальное исследование с таблицей, которое было покрыто перьями, чернилами и бумагой. В нем был держатель кисти, в котором было три кисти. Когда отдыхал, Нин обычно любил писать каллиграфию и рисовать картины. В самой внутренней части резиденции была также отдельная комната отдыха, предназначенная для сна двоих вместе. В настоящее время на черном деревянном столе располагаются изысканные деликатесы. «Старшая сестра-ученица, как ты так быстро все сделала?» Нин рассмеялся. «Я просто ненадолго вышел, но к тому времени, как я вернулся, весь наш дом изменился. Ты даже приготовила для нас еду. Эта компания, скорее всего, будет очень длинной. Скорее всего, мы будем жить здесь очень долгое время. Естественно, мне нужно немного украсить его и сделать его красивым. Как раз сейчас, когда я увидела императора Ся, вызвавшего 9 из вас в главный дворец, я воспользовалась возможностью приготовить несколько блюд», — сказала Юй Вэй с улыбкой. «Ты вернулся с ошеломляющей победой. Мы должны отпраздновать это». «Да, мы сделаем это». Нин тут же сел, взял свои палочки для еды и схватил кристаллический кусочек мяса, который напоминал ананас в фактуре, а затем съел его. Это действительно было лично подготовлено Юй Вэй. Он мог сказать это, как только попробовал. Когда они жили вместе в черно-белом колледже, Юй Вэй часто лично готовила пищу для него. «Отлично, это вкусно», — похвалил Нин. «Тебе тоже нужно сесть и поесть». Юй Вэй села рядом и начала трапезничать вместе с ним. Нин и Юй Вэй ели вместе и болтали. Внезапно Нин почувствовал, что его сердце, которое до сих пор все еще было возбуждено и беспокойно после этой великой битвы, стало спокойным. Когда он жил рядом со своими родителями, он чувствовал такой внутренний покой. Теперь, когда он был с Юй Вэй, он чувствовал то же самое. Нин взглянул на Юй Вэй, которая ела медленно, нежно поглаживая свой живот. Он тихо пробормотал про себя: «Несмотря на то, что наступила буря, я, Цзи Нин, клянусь, что сделаю все, что в моих силах, чтобы защитить нас и нашего будущего ребенка». Подводное поместье. Главный зал. Перед домом с соломенной крышей. Истинное тело Нина проявляло в своих руках, казалось бы, материальный бессмертный меч, используя его для тренировки в игре мечом. Свет меча вспыхнул повсюду, и ки-меч полетел во все направления. «Мне нужно как можно скорее изучить все дао меча, а также додумать технику силы сердца». Нин остановился с восторгом в глазах. «Несмотря на то, что моя битва против цельных ворот была довольно короткой, битва не на жизнь, а на смерть оказала мне огромную помощь в получении более глубокого понимания дао меча. Эта битва была битвой, в которой обе стороны питали намерение убить другого. Не было никакой милости. Это была битва, где люди опустошали свои сознания и думали только о битве. Это действительно способствовало удивительному улучшению понимания дрема. Например, даже вернувшись на землю, если бы у вас был один фехтовальщик, который несколько лет учился в школе боевых искусств, и еще один фехтовальщик, который сражался всего в нескольких битвах не на жизнь, а на смерть с целью выживания, последний, вероятно, был бы в состоянии убить первого в единственном обмене ударами. Бои не на жизнь, а на смерть. Это вещи, действительно способные обеспечить огромной силой. В будущем я буду участвовать во многих битвах. Я должен упорно трудиться, чтобы понять больше о дао мече и как только смогу это сделать. Нин был уже очень близок к финальному узкому месту дао меча. После его достижения ему понадобится еще один шаг, прежде чем освоить его. Мне едва удалось достичь базового уровня мастерства в применении силы сердца к душе, но создать... Нин нахмурился, когда думал о своей силе, потому что в ней явно было намного сложнее продвинуться. Легко было достичь базового уровня мастерства, потому что для начала была очень тесная связь между силой сердца и душой. Даже если бы вы вообще не знали каких-либо специальных методов силы сердца, просто обладание могущественной силой было бы огромной помощью в управлении магией сокровища. Таким образом, Нин быстро достиг самого элементарного уровня мастерства, но для дальнейшего анализа его, он придумал много практических методов для его совершенствования, и применение его к душе было невероятной трудной задачей. Время начинать обучение в моем 8-9 тайных искусств. Нин сразу сел в позу лотоса. Он сел в соломенном доме, вытащил бутылочку с таблетками. Открыв, он заглянул внутрь, затем кивнул. Император Ся действительно щедрый. Этого будет достаточно, чтобы я тренировался до 6-го цикла. Он тут же вытащил сверкающую золотую таблетку, великую вечность бессмертную таблетку, а затем бросил ее себе в рот. Великая вечность бессмертная таблетка содержала удивительное количество энергии, но его 5-й цикл 8-9 тайных искусств был полностью способен поглотить все это. Главная площадь областного города 8 драконов. Там стояли 9 массивных небесных карателей, а рядом с ними были 4 одинаково возвышающихся голема внеземного бога. Цзинин, у 9 из вас должно быть хорошие навыки борьбы против них. Ознакомьте их с битвами против этих противников. Одетый в черное император Ся стоял в стороне, наблюдая, как он дал указания. Том 18. Чистый Янь. Глава 15.2. Защита верна. 9 небесных карателей посмотрели на 4 големов. 3 из големов были у императора Ся, а 4 изначально был Нина. Надо понимать, что император Ся имел 2000 небесных бессмертных по его прямому указанию, в то время как он послал некоторых, чтобы пополнить ряды армии Вьючной Воды. Он также уговорил других пойти на использование големов внеземного бога. Големы внеземного бога нужно было контролировать небесными бессмертными. Сыпучие бессмертные были бесполезны для этой цели. «Будьте осторожны», — сказал Нин. «Собрат Даист Северная Тьма, продолжайте и используйте свою полную силу». 4 голема внеземного бога тоже шли осторожно. Нин и остальные 9 обменялись взглядами, посматривая друг на друга. Затем, с серией ворчащих звуков, они сразу же бросились к своим врагам. 9 небесных карателей против 4 големов. Вообще говоря, единственный небесный каратель мог бы легко подавить 2 из этих големов. Нин сам мог дать всем 4 из них хороший бой. Когда все 9 из них объединились, они, естественно, с легкостью могли бы доминировать над этими големами внеземного бога. Бум, бум, бум. Они сражались так жестоко, что сам мир потемнел. К счастью, облачный город 8 драконов был протокосмическим духовным сокровищем, гораздо более стабильным, чем внешний мир. Они даже не могли повредить землю. Нин и другие развязали свою полную силу, используя искусство сабли, искусство меча, искусство посоха, искусство топора и многое другое, отправив 4 големов в полет снова и снова. 4 голема внеземного бога были невероятно упругими и способными быстро вскарабкаться на ноги и снова войти в бой. Разумеется, это была битва для накопления опыта. Если бы они сражались против цельных ворот, они действительно собирались подчинить и убить. «Через некоторое время вы можете остановиться», — сказал император Ся. 9 небесных карателей и 4 голема внеземного бога немедленно остановились. «Как он себя чувствовал?» — спросил император Ся. 4 из них примерно так же сильны, как големы внеземного бога на стороне цельных ворот», — сказал Нин.